Шедевр номер два. Я тихо шла. Я тихо шла, шла, шла, пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, шла, шла, пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, шла, шла, пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, шла, шла, пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, я шла, я пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, я тихо шла, я шла, я пирожок нашла. Я села, поела, опять пошла. Я тихо шла, я тихо шла, шла, шла, ничего не нашла. Не села, не поела, но дальше пошла. Я тихо шла, шла, шла, ничего не нашла. Не села, не поела, но дальше пошла. Я тихо шла, я шла, я ничего не нашла. Не села, не поела, но дальше пошла. Я тихо шла, я тихо шла, как я шла. Я завтра пойду, что-нибудь найду. Сяду, поем и дальше пойду. Я завтра пойду, что-нибудь найду. Сяду, поем и дальше пойду. Надо идти, что-нибудь найти, чтобы сесть, поесть и дальше пойти. Но надо идти, чтоб что-нибудь найти, да чтобы сесть, поесть и дальше пойти. Я тихо шла.